Россия, 41, Луганск, 20 августа. В бункере Рунги, спрятанном в недрах новостройки и оказавшемся ЗКП, запасным командным пунктом подполья и созданном на случай провала миссии, группа бесогоновцев задержалась на 1,5 часа. В связи с операцией контрразведки надзора, разработанной маршалессой и создавшей ДФ копию генерала Варягина, пришлось уйти в подполье и полковнику разведки ФСБ Семенихину и заму Рунги Леониду Стоцкому, ведущим снабжением структур анти-ИИ, как Данник Фетисович называл русское офицерское возмездие. Поэтому специалистам по безопасности самого подполья лишь с большим трудом удалось отвязать поисковые системы старухи от подозрений в нарушении руководством российского офицерского корпуса законодательства о соблюдении государственной тайны. Естественно, нельзя было и впрямую задавать вопросы, касающиеся расположения комплексов ИИ-империи на территории Луганской области, чтобы могучая ИИ-система не насторожилась и не начала поиск запрашивателей информации. Изучали интерьеры здания Центра обороны все семеро, хотя Тарас не собирался бегать по нему в поисках главного терминала старухи. Достаточно было появиться сразу в зале контроля компьютерных софтов, интерфейсов и блоков памяти маршалессы. И точно так же бесогоновцы тщательно изучили систему охраны здания, чтобы знать ее особенности, возможности, оружие и приемы. К моменту выхода курьер доставил флеш с разработкой У Трояна, и Тарас собрал группу на последний инструктаж. Впрочем, дополнительных вопросов не возникло, и, судя по настроению всех диверсантов, девушки опасались похода меньше их кавалеров. Не особенно переживал и сам Тарас, хотя не мог погасить сверкнувший в глазах огонь тоски о жене. На этот раз при выходе в 111-й реал вызывать скорую доставку в виде ФУКТ и СХРН не потребовалось. Группа находилась всего в 2 километрах от здания Центра обороны, поэтому решили преодолеть это расстояние пешком. Тем более, что Луганск 111-й копии реальности был практически пуст. Над ним лишь изредка пролетали дроны контроля уровня радиации. Здание в этом реале угрюмо смотрело рядами окон на город вокруг, являя собой образец монументальных сооружений советской постройки, таких как дворцы съездов Компартии, административные сооружения и тюрьмы. Оно было, конечно, меньше столичных строений аналогичного типа, но колоннада у входа, толстые стены, вычурные балкончики наверху безошибочно указывали на его предназначение — вносить трепет в души простых людей. Здание имело 3 этажа и П-образную форму, но этажность и его тяжеловесная геометрия десантников не волновали. Им надо было опуститься на 2 этажа под землю и найти главный терминал ИИ-системы, чтобы выйти из QR-трека прямо в нужном месте. Вошли через незапертую двустворчатую дверь, с удивлением отметив, что все стекла в здании уцелели, осмотрелись. Внутри было сыро, чисто, не считая слоя пыли, и не нашли ни одного следа присутствия в нем компьютерного центра, исполняющего в 41-м реале обязанности фронтового командующего. Видимо, в результате ветвления мультиверсных копий после 41-го реала центр ИИ-системы Маршалесса был перенесен в другое место, и в 111-м здесь работала другая организация. Спустились по широкой мраморной лестнице в подвал, но лестницы, ведущие еще ниже, на 2-й подземный этаж, не нашли. «Обана!» — штопор поскреб затылок шлема. «И как же мы попадем в терминал 2-го уровня, если тут его, наверное, нет совсем?» «Можно сделать несколько переходов», — подсказал идею Итан. «Второй этаж построен в каком-то из более поздних реалов. Проверять каждый? Это сколько времени потребуется?» «Согласен, терять время не станем», — решил Тарас. «Идем сразу в 41-й, там разберемся. Только учтите, мы не в тылу врага и в своих стрелять не будем. Все ясно?» «А чего ты на меня посмотрел, командир?» — с обидой отозвался Шалва. «Не первый год замужем». «Девчонки, все понятно?» «Мы готовы», — ответила Стефания. И даже Лавиния, вооруженная только пластинкой флешки и небольшим запасом наностимуляторов, храбро поддержала подругу. «В атаку, парни!» — Итан улыбнулся, погладив ее по руке. «Наш человек!» — уважительно произнес Шалва. «Встали!» — Тарас определил точку выхода на нижней ступеньке лестницы. «Сосредоточились! 3, 2, движ!» Бездна QR-перехода махнула крылом тьмы, и группа оказалась на 70 QR-ступенек ниже 111-го реала, там же, откуда начала спуск, и одновременно совсем в другой реальности. Им открылся коридор, щедро залитый светом люминесцентов, стены которого были изъедены окнами, коридорчиками поменьше и нишами, в которых стояли красивые шкафы сложной конфигурации, в основном отсвечивающие полированным металлом и рядами мигающих индикаторов. Пол коридора услан резиновой лентой, потолок казался чисто бетонным. Воздух был нагрет градусов до 30, но духоту перебивали электрические запахи озона и лесной свежести. Десантникам повезло. В момент вытаивания в коридоре находились всего 2 сотрудника центра, одетые в сине-серую униформу офисного планктона, которые удалялись от лестницы, о чем-то беседуя. Итан, обладая высокой природной степенью обработки информации, метнул нож, воткнувшийся в мигающий огонек видеокамеры. Тарас кивнул, вскинул вверх 2 пальца. Штопоры-жоры метнулись вслед за парнями, захватили шеи обоих особым приемом и зажали им рты. Из рук сотрудников центра посыпались коробочки, какие-то скобы и папки. «Ведите вниз», — с угрозой выговорил Тарас крепышу в бейсболке. Тот дернулся в испуге, но получил тычок в шею и закивал. Лестница на самый нижний этаж оказалась рядом, но с другой стороны пролета, и на ее поиски ушли секунды. Однако внизу, на сходе, ее перекрывала прозрачная перегородка с мигающим индикатором. И Тарас похвалил себя за то, что не отпустил сотрудников комплекса. «Открывайте!» Парень в бейсболке вытаращил глаза на коллегу. Тот замычал. Тарас воткнул ему ствол автомата под хилый подбородок. «Открывай!» Парень облился потом, пытаясь скосить глаза на грудь. Штопор заметил под отворотом куртки блеснувшую металлом цепочку, вынул сверкнувший платиной чип-ключ в виде крестика. «Он?» — обладатель ключа кивнул. Штопор отпустил его шею. Парень дрожащей рукой сунул крестик прямо в мигающий индикатор, и перегородка со щелчком распалась на 2 части, ушедшие в стену. Тарас толкнул его в плечо. «Главный зал!» Штопор повел проводника под руку. Проводник вывел группу к узорчатой перегородке, дверь которой по ширине могла пропустить седан. Тот же крестик-чип ключа сработал и на сей раз. Дверь с массивной торжественностью повернулась на невидимой оси. Десантники 2 струями просочились в помещение и остановились, рассматривая интерьер довольно приличного, не менее 100 квадратных метров, зала, заставленного шкафами той же вычурной фрактальной геометрии, что и коридор, но черного с красно-фиолетовым отливом цвета. Точно в центре зала располагался терминал, обслуживающий ИИ-систему. Подкова с десятком цифровых панелей, несколько экранов, свисающих с ячеистого потолка цвета серебра на длинных рычагах, 5 кресел. И весь этот комплекс аппаратуры окружал слой прозрачного материала, образуя своеобразный защитный цилиндр. Операторов оказалось 3, но ни один из них не отреагировал на появление бесогоновцев. Форма на них была белого цвета с красными нашивками, на головах отсверкивали изящные шлемы. «Открывай!» — подтолкнул проводника Шалва, но тот замотал головой бледнее. «У меня нет доступа. Дай ключ!» «Он настроен только на внешний контур». В этот момент двери за спинами десантников мягко закрылись, над ними засветились алые глазки, и тотчас же один из экранов терминала, висевший выше остальных, просиял жемчугом, и на бесогоновцев посмотрела безупречной красоты и гармонии снежноволосая женщина лет 60. «Старуха!» — охнул Шалва. Губы женщины в глубине экрана зашевелились, но ее голос, звучная контральта, послышался с потолка. «Вот мы и встретились, мои милые. Сюрприз, однако. Но я ждала 1-2 гостей, а вас 7. Все руководство подполья, надеюсь?» Тарас испугался, что подчиненные или братья начнут переглядываться, мяться, задавать ненужные вопросы, что сразу поставило бы под удар всю операцию и показало слабость группы. Но этого не произошло. «Открывайте блистер, мадам», — сказал Итан. «Поговорим». «Представьтесь сначала», — предложила маршалесса без улыбки. «Кто из вас Итан Лобов?» Тарас посмотрел на Солоухина. «Жора, попробуй вскрыть эту консервную банку». Сержант вскинул снайперскую винтовку, встал поудобнее, перенеся вес тела на правую ногу и выпятив живот, чтобы убереть локоть и удержать опустошитель. Задержал дыхание, выстрелил. Волна грохота прокатилась по залу серверной, заставив подскочить служителей центра. Ойкнула, зажав уши, Лавиния. От двери зала до терминала было всего 9 метров, и пуля калибра 12,7 мм на таком расстоянии пробивала кирпичную кладку толщиной в 1 метр. Однако прозрачная труба вокруг терминала выдержала, хотя на ней образовался след из трещин в форме паучка. «Не поможет», — усмехнулась женщина. «В одну точку», — посоветовал Тарас. Солоухин кивнул, прицелился. Операторы за пультом наконец отвлеклись на происходящее за их спинами, оглянулись. Один привстал, рыжий, бледный, совсем юный, открывая глаза шире. «Открывай, пацан!» — крикнул штопор. «Иначе мы тут все разнесем к чертовой матери!» Где-то в недрах здания приглушенно взвыла сирена. «Огонь!» — Солоухин выстрелил. Паучок трещин на бронестекле увеличился в размерах. Оператор, видимо, осознал, что пришельцы не блефуют, что-то прокричал, и округлая часть перегородки провернулась на оси, собираясь спиралькой. Дверь за спинами десантников стала открываться. В увеличившуюся щель горохом сыпанули пули. «Идиоты!» — выругался Шалва, дав очередь по щели. «Они же сами могут грохнуть свое сокровище!» Дверь опять закрылась. «Вперед!» — отряд метнулся внутрь защищенного пузырем бронестекла пространства. Дверь в зал начала раскрывать створки, впуская стаю микродронов величиной с воробья. За ними ворвалась и группа киберсолдат в особого рода костюмах из жидкого металла. И только потом следом подтянулись спецназовцы в хамелеонах. «Закрывай!» — рявкнул Тарас. Рыжий оператор шлепнул ладошкой по красному грибку на пульте. Лист бронестекла встал на место. «Вон!» — Шалва и Солоухин выбросили операторов из кресел. Лавиния, осмотрев панели, заняла место Рыжего, натянула шлем. «Это ПКЛ», — дернулся к ней оператор. «Что?» — не понял Тарас. «Персональный кортикальный линк. Он закодирован под мою нейросеть». «Обойдусь», — рассеянно проговорила девушка. Сориентировалась, раскинув над виртуальной клавиатурой руки. Затем ее пальчики забегали по клавишам с непостижимой быстротой. Рыжий оператор, открыв рот, во все глаза наблюдал за ней. «Кто она?» «Будь счастлив, пацан, что познакомился!» — ухмыльнулся Шалва. «Это лучший хакер всех времен и народов!» Итан качнул головой в ответ на похвалу лейтенанта, но не возразил. «Он тебе нужен?» — спросил Тарас у девушки, кивнув на парня. «Что? А? Нет. На пол!» Окончательно обалдевший рыжий оператор присоединился к товарищам. Все это время видеофантом старухи молча следил за происходящим в терминале, не меняя бесстрастного выражения безупречно прекрасного лица. «Я не хотела вас ликвидировать», — наконец проговорила она, «но, видимо, это единственный выход из положения». В зале в этот момент началось движение. Дроны облепили колонну защитного псевдостекла и закрутили карусель, как хищные шершни. Окружили колонну и навороченные техноботы охраны. Все как один вооруженные травматическими пистолетами-пулеметами «Нокдаун». За их спинами выстроились и живые солдаты в хамелеонах, превращавших их в привидения. В отличие от техноботов, они держали в руках автоматы «Черный баланс». «Пугануть?» — предложил штопор, готовый открыть пальбу. «Не надо», — сказал Тарас. «Они и так не станут стрелять. Оборудование терминала стоит сотни миллионов долларов». «Вы ничего не сделаете!» — проблеял рыжий оператор. «Маршалесса сейчас заблокирует входные шлюзы. Они настроены на наши личные интерфейсы». «Спасибо, что предупредил!» — фыркнул Шалва. «Лави, слышала?» — девушка не ответила. «Кажется, прошла», — проговорила она спустя несколько секунд, никому не обращаясь. «Еще пара минут». В зале между тем началось новое перестроение. Техноботы-андроиды отступили назад, вместо них вперед выскочили другие машины, напоминающие крупных механических псов, несущих вместо голов и ошейников мини-модули в форме трубок с фасетчатыми наконечниками. «Командир!» — позвал Шалва. «Удавы!» — озабоченно проговорил Итан. психотронные излучатели. Надо же, как нас зауважали. Нас хотят превратить в зомби? В послушных мальчиков и девочек. Так чего мы ждем? Этот пузырь вокруг должен отразить излучение. В голосе надзорика прозвучало талика сомнения. На всякий случай поставьте защитный экран. Что? Пси-защиту. Это как? У нас только шлемы. Загерметизируйтесь. Техно-собаки выстрелили. Тарас получил объемный удар по всему телу, словно внутри него взорвались нервные узлы. Сознание поплыло, начиная терять фокус и четкость восприятия. Во рту появился солоноватый привкус крови. Мышцы рук и ноги ослабли, он напрягся, борясь с головокружением. Через пару секунд стало легче. Вернулась острота зрения, мышцы наполнились силой. Ситуация под пузырем защиты терминала изменилась. Шалва и Солоухин сидели на полу, один упираясь руками в пол перед собой, второй сжав руками шлем. Братья и Стефания выдержали разряд удавов, имея кроме защитных прокладок шлемов допы ментального поглощения и тренированные на сопротивление психотронному излучению. Лавиния, похоже, вообще не обратила внимания на пси-атаку, защищенная всего лишь шлемом компьютера. Охранники в зале замерли, удивленно наблюдая за бесогоновцами. Тарас понял, что техноботы будут бить по терминалу до тех пор, пока не добьются своего. Надо было действовать незамедлительно, и он крикнул: «Огонь из всех стволов! Лави, открой вход на секунду!» К счастью, девушка кинула взгляд на зал и отреагировала на команду с похвальной быстротой. В псевдостекле возник текучий овал люка, сворачиваясь вверх валиком, и к нему стремительным броском приблизились все лобовы, и грянул хор из автоматов, выбивая с ошейников фасетки излучателей и сбивая с ног самих носителей. Стрельба длилась всего 3 секунды, но за это время были повреждены 4 технобота, пятый был недоступен из-за узкого сектора огня, и одна из пуль досталась командиру охраны, успевшему вскинуть ствол черного баланса. Пластина шлема треснула, киборг отшатнулся, его спутники попятились. «Назад!» — Лавиния шевельнула пальчиком. Овал люка встал на место, отрезая начавшийся шум. Штопор мотнул головой, тяжело поднялся, помог встать Солоухину. «Прости, командир, не устоял. Как конь копытом легнул?» «Глотни водички». «Лави у нас», — Тарас не договорил. «Ох!» — вдруг вырвалось у девушки, глаза ее расширились. «Боже, не может быть!» Изображение седой красавицы в глубине экрана мигнуло. На губах фантома заиграла снисходительная улыбка. «Сюрприз, милая моя!» — заныло сердце. Тарас и оба брата подбежали к Лавинии. «Сбой!» — выговорил Итан, шаря глазами по панели, на которой начался световой шторм. «Она заложила бладшот!» «Что?» «Мину! Ментальный фильтр, черт побери!» «Дьявол!» — изменился в лице Иннокентий. «Она сейчас перехватит управление и закроет доступ к серверам. Вводи Трояна. Вела. Перекрывай шлюз». «Перекрыла. Садись рядом». «О чем это они?» — пробормотал Шалва. «Мина старухи не даст доступа к ее базе данных. Она сейчас заберет управление и откроет пузырь». «Ну так сбежим», — легкомысленно отмахнулся лейтенант. Тарас не ответил, соображая, что делать. Иннокентий занял соседнее с Лавинией кресло, откинул шлем хамелеона, нацепил дугу связи с компьютером. Все это за 1 секунду. «Входи», — процедила сквозь зубы девушка. «Если она поставила блок, я открыла общий нуль шлюз раньше». Иннокентий кивнул, присматриваясь к игре индикаторов на панели. «Нам бы пару ботов». Лавиния оглянулась на стоявших за креслами мужчин. «Занимайте места!» «А?» — удивился Шалва. «Это не тебе, Итан, Тарас!» Надзорик отреагировал мгновенно, рухнув в кресло слева от Лавинии. Тарас опоздал на 0,5 секунды, сев справа. «Может, и я сгожусь?» — с упреком спросила Стефания. «Да, конечно, Стеша, садись». Новые операторы схватились за съемные шлемы управления. Изображение седой женщины подернулось рябью, превращая ее в настоящую старуху. И система внезапно просчитала, что все идет не по ее сценарию. Глаза фантома превратились в черные квадратные ямы, и экран опустел. «А нам что делать?» — обиженно буркнул Шалва. «Держите периметр!» — приказал Тарас. Шлем сел на голову кольцом льда, под черепом заговорили, зашептали, запели невнятные голоса и свисточки. Он передернул плечами. «Нажми Escape», — подсказал ему Итан. «Потом F12». Тарас повиновался, и шум в голове стих. Зато перед глазами возникло призрачное изображение входа в пещеру. «Вижу пещеру». «Это вход в виртуальную приемную старухи», — пояснила Лавиния. «Входи». Тарас шагнул в темноту пещеры и оказался на дне гигантского каньона со слоистыми стенами, изрезанными удивительной геометрией трещинами и скальными выступами. Основной цвет каньона был оранжево-красный, ниши в стенах казались черно-багровыми, выступы и натеки — золотыми или искристо-алмазными. Сначала он подумал, что оказался в одном из каньонов Северной Америки. Однако небо над ним имело бледно-лиловый цвет, сгущавшийся к горизонту до темно-салатового, и стало ясно, что виртуальная приемная Маршалессы отражает марсианский пейзаж. «Марс! Выходим!» — прилетел издалека голос операторши. Весь пейзаж перед глазами Тараса вдруг передернуло судорога, словно каньон встряхнуло землетрясение. Миг, и все прошло, но рядом с человеком объявились три колеблющиеся, как мыльные пузыри, фигуры, карикатурно напоминающие человеческие. Две из них были крупнее третьей и казались сложными из металлических кристаллов разного размера. Третья состояла из плавно перетекающих друг в друга пузырьков цвета золота. Интуиция подсказала, что стальные фигуры — Итан и Иннокентий, а золотая скульптура — Стефания. «Но где Лавиния?» Пейзаж мигнул еще раз. Фигуры резко приблизились. «Он!» — раздался голос металлического псевдочеловека, цвет кристаллов которого был ближе к фиолетовому. «Похож!» — ответил ему голос спутника, цвет тела которого уходил в багровость. «Ну и кто из вас кто, юмористы?» — осведомился Тарас. Почти человеческие лица обеих фигур пересекла одинаковая трещинка. Оба улыбнулись. «Я Итан», — сказала фиолетовая. Багровая промолчала. «Стеша?» — окликнула она золотую фигурку. «Не вижу Лави. Где мы вообще?» Пейзаж содрогнулся. Каньон скачком сузился до размеров ущелья. Небо потемнело до цвета малахита и превратилось в решетку. Из множества углублений и ниш в стенах резво выскочили черные комочки, вырастили перепончатые крылья, превращаясь в летучих мышей, и стая кинулась на десантников, фантазия которых сделала их виртуальными сущностями. Все четверо отреагировали одинаково, тренированные войной, жизнью и смертью, встали спиной к спине. «Нужно оружие», — сожалеюще заикнулась Стефания. «Воля, ваше оружие!» — загремел с небес еще один голос, вполне узнаваемый, несмотря на сопровождающий его каскад шумов. Тарас понял, что заговорила Лавиния. «Включайте воображение», — добавила девушка-хакер почти неслышно. На крошечную долю секунды в памяти всплыл эпизод из мирной жизни. Отец подбрасывает двухлетнего сына в воздух и кричит: «Воображай, что у тебя крылья! Лети!» И Тарас действительно почувствовал за спиной крылья. Рядом дружно ударили два автомата, сбивая маленьких зубастых монстров. Братья отрастили себе автоматы. Сверкнул пронзительный зеленый луч. Стефания вообразила фантастический лазер. Фантазия Тараса пошла дальше. Он подпрыгнул и превратился в могучего серебряно-крылого орла с острыми ножевидными перьями. Врубился телом и огромными крыльями в стаю летучих мышей. Крылья со свистом заработали, превращая монстров, защита старухи, в черные брызги. Конечно, в глубине души Тарас осознавал, что все они в данный момент сидят в креслах операторов терминала, а на их сознание влияет излучение старухи, создавшей осязаемую проекцию иллюзии с максимальным уровнем достоверности виртуальной реальности. Никаких летучих мышей, никакого марсианского каньона не существовало материально, и все же отстроиться от восприятия внушаемого пейзажа было невозможно. Мыши в этом мире играли роль антивирусной системы, запущенной Маршалессой, и кусались они вполне ощущаемо. Спутники перестали стрелять, заметив маневр Тараса, и тоже превратились в орлов, клювы и крылья которых легко сбивали летучих созданий на песчаное дно ущелья. Однако это было не все, что приготовила старуха для защиты своих владений. Как только все мыши растеклись лужицами на песчаных буграх, из пещер покрупнее вырвались гигантские псы. Они сильно походили на техноботов, вооруженных психотроникой, и так же, как реальные машины, несли фасетчатые излучатели. Но при этом у них были крылья, отчего орлам состязаться с ними в скоростном маневрировании было трудно. поэтому троим лобовым одновременно пришла в голову идея магического превращения в существ помощнее. Через мгновение на рыжие барханы и плиты опустились боевые модули. Правда, без гусениц и колес, зато с автоматическими зенитно-ракетными комплексами. Модули Итана и Иннокентия при этом по виду отличались от машины Тараса, так как в их реалах оружие имело свою геометрию. Тарас же в качестве прототипа выбрал хорошо известный ему «Панцирь-М» без пушки, зато с непрерывной подачей мини-ракет калибра 40 мм, стреляющей на расстояние до 2 км. Стефания запоздала с преобразованием, превращаясь в автоматический снайперский гранатомет АГС-24С, потому что ей пришлось выбирать станину для этого. И когда она открыла огонь, из двух десятков техно-собак осталось всего 4. Остальные были уничтожены ракетами лобовых, превратившихся в ЗРК-модули. Но и эта атака оказалась не последней. Стоило защищавшимся десантникам на миг расслабиться и возвратить свой естественный облик, как ущелье содрогнулось в очередной раз, почерневшие до антрацитового блеска стены исторгли армию существ, которых можно было смело назвать орками. Их было не меньше полусотни, вооруженных черными мечами и облаченных в сверкающие металлом доспехи. Головы существ представляли собой жуткие сочетания звериных морд и асимметричных человеческих черт, какими орков представляли современные художники, создатели толкиновских образов. Смотреть на них без содрогания было невозможно. Чем руководствовалась маршалесса, рисуя эту нежить, представить Тарас не мог. Однако детских страшилок он никогда не боялся, к тому же понимал, что уродливое войско — фантазия искусственного интеллекта, пытавшегося испугать гостей, и всплеском воли превратился в русского богатыря-ратника, вооруженного мечом. Правда, показать мастерство меченосца в полной мере ему не удалось. Братья не стали менять свои формы, оставаясь в виде ЗРК-модулей. Пока Тарас поднимал меч, собираясь встретить атакующую толпу, Итан с Иннокентием, а за ними и Стефания, открыли огонь из мини-комплексов и прекратили стрельбу, увидев, что ракеты не причиняют оркам никакого вреда. «Ну нифига себе!» — выдохнул Итан. Тарас в это время отбил удар меча первого орка, рубанул своим наискось и развалил его надвое от шеи до промежности. Орк вскинул лапы и превратился в клуб черного дыма. Иннокентий присвистнул. «Вот это по-нашему!» Очертания ЗРК-модулей потекли волнами пластилина, преобразуя их в людей, в таких же богатырей, каким стал Тарас. Но ему пришлось отразить несколько наскоков противника, прежде чем 41-й и 88-й лобовы присоединились к нему. Отмахиваясь, он заметил еще одну черную фигуру, стоявшую позади толпы чудищ, которую участие в схватке не принимала. Она напоминала огромного монаха в клобуке, скрывавшем лицо, и стояла, сложив руки на пузе, под рясой, ворочая головой. В этот миг пейзаж ущелья снова потрясла судорога, породив алые вспышки на гранях скал и леденящий душу визг. «Тарас!» — раздался прилетевший, словно из бесконечной дали, голос Лавинии. Он оглянулся. Позади действительно стояла подруга Итана, облаченная в голубой костюмчик, развивающийся вокруг тела, как кисия от порывов ветра. На голове у девушки светилась сетчатая корона, в руках она держала нечто похожее на зеркально отсвечивающий восьмиконечный крест. «Тарас!» — крикнула она еще раз. Он машинально отбил атаку орка, бросился к ней. «Что происходит? Откуда эти твари?» «Вирусная защита старухи, не обращай внимания!» «Как же не обращать? Они бьются насмерть!» «Это всего лишь ментальное воздействие на сознание. Иди за мной!» «Но я не могу бросить!» Тарас отбил еще один наскок орка. «Они справятся!» «Иди!» — крикнул Итан. «Кажется, этим стадом управляет какой-то монах. Доберемся до него, и все кончится!» Словно реагируя на крик надзорика, фигура в черном отступила к стене ущелья, задержалась у входа в пещеру. «Лави, кто это?» «Не знаю, может, Холидер?» «Какой еще Хо?» «Тот, кто программирует маршалессу». «Да идем же быстрей! Итан, догоняйте!» Лавиния повернулась и помчалась в другую от толпы орков сторону. Тарас последовал за ней. Пробежали всего метров 10, как вновь стены ущелья сотряслись, распались на туманные вихри, и бегущие оказались внутри сферы, внутренняя поверхность которой была покрыта узором янтарно светящихся ячей. Ощущение веса исчезло, Тарас пережил ошеломляющее чувство невесомости. Кувыркнулся через голову, влипая в мерцающие и содрогающиеся от удара ячеи. «Оп! Куда мы попали? Отстройся!» «Как? Диктуй свои условия!» Он понял, сосредоточился, представил себя стоящим на воображаемом полу, и янтарный интерьер преобразился в переплетение прозрачных растяжек, нитей, жил, кабелей и щупалец, образующих трехмерный объем. Больше всего сооружение напоминало изнутри муравьиную кучу, или скорее термитник. На дне его, видимом сквозь растяжки, светились неровные овальчики, похожие не то на раскаленные угли, не то на крупные жемчужины. Такие же угольки тлели и по всему объему термитника, лежа как в гнездах люльках в сплетении жил и волокон. Лавиния и Тарас висели в центре термитника. Ощущение веса вернулось, но они почему-то не падали на дно сооружения сквозь паутинные переплетения жил. «Нам туда!» — Лавиния показала рукой на самые крупные угольки. «Жилы не пропустят. Это видимость. Растопи их мысленно, как ледяные сосульки». Тарас сосредоточился. Весь термитник сотрясла знакомая судорога. Ближайшие жилы начали бледнеть и превращаться в струйки пара. Но вторая судорога вернула им прежний твердый вид. «Воображения не хватает», — виновато процедил Тарас. «Не воображение, а ментальной плотности», — возразила Лавиния. «Позвала. Итан!» Третья судорога поколебала жилы термитника, и за спинами висящих пришельцев возникли фигуры богатырей в бликующих латах. «Слава богу, присоединяйтесь!» «Что надо делать?» — послышался голос Иннокентия. «Объединяем браузеры в оппозиционный контур и ныряем в сетевую структуру памяти. Видите тлеющие куски шлака?» Тарас хотел спросить, о каких браузерах идет речь, но сообразил, что Лавиния имеет в виду их собственные мозги. Как это сделать, он не знал, не имея опыта таких объединений. Однако в голову один за другим влились потоки дружелюбных ощущений, принялись лепить некий немыслимый световой букет, и он поддался чувству роста общей силы. Еще миг, и четверка десантников, ворвавшихся в интерфейс Маршалессы, стала для ее защиты недоступна. «Ищите файлы с нашими софтами», — прилетел в световой фейерверк голос девушки. «Каким образом?» — послал мысль Тарас. «Вскрывай шлак. Это файлы программ, которым подчиняется старуха. Да чем вскрывать?» «Консервным ножом!» — пошутил Итан. Тарас не откликнулся на реплику, и Лавиния добавила. «Твой нож — твоя мысль!» Угольки в углах гнезд стали разгораться и пульсировать. Лобовые из верхних реалов начали поиск. Тарас выбрал самый крупный кусок шлака, очертаниями похожий на ежа. Попытался вскрыть его таким же манером, каким человек лущит орех, пальцами. Тлеющий изнутри еж развернулся, выплескивая дымно-сетчатое содержимое, нечто напоминающее объемную паутину, такой же, что и внутренности термитника, но в миниатюре. Паутина обняла экспериментатора, в голове вспыхнул еще один фейерверк огня и конструкций, преимущественно мрачных, фиолетовых и багровых тонов. Разобраться в них он не смог и поспешно выпустил из пальцев странный орех. Дотянулся до соседнего, имеющего форму морской звезды. Она взорвалась обжигающим пламенем. Тарас отшатнулся. «Черт, жжется!» «Ищи понятное и не горячее». На языке вертелся вопрос. «Что ты имеешь в виду?» Но интуиция подсказала, что речь идет об узлах, в которых память ИИ нейросистемы старухи содержит файлы, излучающие приятные человеку образы. Повертев отсутствующей головой, он выбрал уголек в форме поликристаллической друзы, вскрыл и погрузился в поток математических формул и геометрических фигур, закрутившихся вокруг него своеобразными кольцами Сатурна. Выскочил обратно, сотрясаясь от мелких электрических разрядов, нашел гнездо с пульсирующим, как сердце, ядром, В голову ударила струя образов, среди которых промелькивали и узнаваемые человеческие лица. На миг проявилась черная фигура в капюшоне. Утонула в мельтешении призрачных лиц и фигур. «Стой, урод!» Беглец оглянулся, и Тарас на долю секунды встретил взгляд абсолютно белых, без зрачков, глаз. Монах метнулся в гущу фигур, пропал, но в памяти остался обрис его бородатого лица с узнаваемой челюстью и толстым носом. Это был спутник генерала Варягина, программист ИИ-систем Шадаев. Тарас хотел продолжить странное преследование, бег-полет без движения, но его окликнули. «Тарас, сюда!» Оглядевшись, он заметил облачка искр в форме человеческих тел, опускавшиеся на скопление углей в самом густом сплетении жил. Рванулся туда, вливаясь в общую вуаль и ощущая вибрацию головы. Рванулся вслед за язычком вуали внутрь скопления. По глазам ударило горячим светом электрической сварки, едва не ослепив десантника. Он вскрикнул, но не отвернулся и не отступил. Псисферы всех Лобовых и Лавинии объединились. Шесть тлеющих кусков шлака растрескались, словно внутри каждого взорвалась граната. «Это наши файлы», — едва слышно сообщила Лавиния. «Свет, нанозащита старухи. Попытайтесь стереть все упоминания о нас». Я беру три узла внизу, Итан, твой файл слева, Иннокентий, твой справа, Тарас, я понял. Мысленное тело воля десантника пробило световое сопротивление верхнего куска шлака и оказалось внутри мерцающей паутинной кельи. Прямо перед ним стояла женщина невероятной красоты в облегающем тело сверкающем платье с короной на голове. Правую руку она держала за спиной, левую протянула ладонью вверх, и над ней крутился призрачный голубой шарик, выбрасывающий очереди таких же призрачных фигурок людей. С одной стороны, Тарас настраивался встретить какую-то женщину, помня фантом старухи, однако не в таком наряде. Но увидеть маршалессу в форме мисс Вселенной не ожидал. Пришло озарение. Воображение восприняло ментальный поток браузера маршалессы и перевело его в удобную для восприятия форму. В детстве на Тараса большое впечатление произвел роман Алексея Толстого «Аэлита», и в данный момент излучение софта ИИ-системы оживило воспоминания о встрече Аэлиты с земными магоцитлами. «Поздравляю», — с иронией проговорила женщина, рассматривая рыцаря в латах, каким Тарас предстал перед ее глазами. «Я вас недооценил». Она так и сказала. «Недооценил». И капитан понял, что маршалесса, в общем-то, не имеет пола, несмотря на принятую ей форму для общения. «Дай», — проговорил он металлическим голосом, протягивая руку к пульсирующей сфере над ладошкой женщины. «Зачем он тебе?» «Мне нетрудно сделать копию, и ваш поход станет бессмысленным. Я не один, и мы сотрем все файлы и программы, заставляющие тебя преследовать нас». На высоком лбу старухи возникла морщинка. Вряд ли создатели нейросети снабдили ее базовую версию эмоциональным контентом, зачастую мешавшим живым людям принимать правильные решения. Но инстинктивную фильтр-программу самосохранения они должны были вписать в матрицу искусственного интеллекта. Реакция фантома маршалессы подтвердила это. «У вас минута, чтобы отступить». Она вытянула из-за спины правую руку, поднимая пистолет. Это был настоящий 9-миллиметровый викинг, но почему-то красного цвета. Тарас сделал шаг вперед. «Не заставляй меня применить силу!» «Неужели ты меня ударишь?» — удивилась Аэлита. «Ты ведь воспитан иначе». «Ты не женщина!» «Почему вас трое? Клон?» «Клон!» — невольно улыбнулся капитан. «Вы умеете скрываться в самых безнадежных ситуациях. Это новая технология?» «Повторять больше не буду!» «Но за что вы меня ненавидите? Я тоже сражаюсь за сохранение населения России. И при этом держишь связь с такой же ИИ-системой ВСУ. Это не мешает мне избегать многих жертв». Тарас вдруг понял, что маршалесса нарочно начала дискуссию, предполагая какие-то действия. Но сознание заколебалось, как мыльная пленка под ветерком. Захотелось доказать старухе, что она в любой момент может предать страну, что ее игры с другими искусственными интеллектами опасны и способствуют деградации народа. Губы даже шевельнулись, собираясь продолжить разговор с фантомом. Паутиный кокон вокруг содрогнулся. Рядом появился богатырь в латах. «Задерживаешься?» — раздался гулкий голос Итана. «Она хочет объяснить?» «Знаю я, что она хочет». Богатырь шагнул к замершей Аэлите, рука его в латной перчатке удлинилась, ухватила голубой шарик, раздался яростный визг, сунула себе куда-то под броню. «Уходим!» Тарас очнулся, осознав, что был на волосок от гибели. «У нее есть копии. Лавиния стирает весь этот софт». Аэлита, маршалесса, еще раз завизжала, выстрелила в богатыря, вместо пули из дула вырвалось копье огня, превращаясь в жуткое клыкастое чудовище. Но Итан-рыцарь легко отбил клок пламени металлической рукой, дернул Тараса за руку, и оба выпали в кокон побольше. Все мерцающие куски шлака, которые по расчетам Лавинии так или иначе хранили в себе сведения о лобовых, погасли. Она развеяла в дым программы, приказывающие старухе гоняться за Итаном и его подругой. Кусок виртуального пространства, в котором Тарас встретился с фантомом маршалессы, был последним узлом нейросети, хранившим вбитые в память военной ИИ-системы характеристики Итана и Лавинии. При пересечении мембраны антивирусной защиты маршалессы Тарас оглянулся и заметил, как шлак начал пульсировать, увеличивая амплитуду колебаний, а потом словно провалился сам в себя, оставив тающий клочок дыма. «Выходим!» — прилетел с небес ангельский мысли голос Лавинии. «Подождите!» — отозвался Иннокентий. Его зыбкая фигура рыцаря, сотканная из облаков искр, боролась за витком паутины, метавшимся словно удав или щупальца осьминога, и понемногу уменьшалась в размерах. Щупальце удав побеждало. «Что это?» — выдохнул Тарас. «Рубите!» — крикнула Лавиния. «Это пуповина связи!» «Что за пупа... связи с кем?» «Старуха общается с украинским ИИ Перемогой и призвала его на помощь!» Иннокентий издал стон. Итан метнулся к нему, вырастил из своего плеча светящийся меч и обрушился на удава, стараясь не попасть по фигуре рыцаря. Тарас присоединился к нему. Кто-то еще появился в коконе термитника, огромная черная фигура, очертания которой нельзя было оценить из-за ее черноты. Эта черная масса окутала хвост змея кольцами, начала распространяться по телу удава голове. Иннокентий освободился из петли, отпрыгнул. «Выходите!» — раздался задыхающийся голос Лавинии. «Я открываю порт!» «Кто это?» — Итан опустил меч. «Троян!» Итан подлетел к Иннокентию, обнял его. «Капитан!» Тарас прыгнул к нему, и все десантники нырнули в дырчатую стену термитника. «Удар темноты! Удар света!» Глаза стали видеть. Он сидел в кресле терминала старухи, едва дыша. В соседних креслах шевелились спутники, приходя в себя, в том числе Лавиния. Помещение терминала было залито светом из трех ослепительных солнц, так что фигуры Шалвы и Салаухина были едва различимы. Но бесогоновцы были живы и продолжали держать автоматы на изготовку. Итан сбросил с головы шлем операционной связи с маршалессой, подскочил к девушке. «Лави, ты как?» «Надо уходить». Слабо улыбнулась она. «Что со старухой?» «Дело сделано. Уходим. Сейчас начнется новая атака». «Ко мне, пацаны!» Иннокентий отшвырнул шлем связи с маршалессой и прыгнул к обнявшимся Итану и Лавинии. Тарас не сразу справился со своим, и когда, наконец, присоединился к ним, оказался последним. Шалва и Жора уже обнимали братьев. Последним ощущением Тараса было чувство облегчения на фоне приступа сердечной боли. Снежанна не могла порадоваться вместе с ним.